Глава 6. Дмитрий. Услуга за услугу. Он рассказал о своей семье. Я о своей. Кто же виноват, что у меня все было не так безоблачно? Я реальный человек с реальными проблемами. Это только в детских сказках все бывает розово из конфетти. Однако Женя с энтузиазмом поддержал переход на излюбленную дорожку к нашей пряной недосказанности. Я заметил, что некоторые предавались страстям прямо там. Я пожал плечами. Это же гей-клуб. Никто не удивится, если сперма начнет лезть из ушей. Женя хохотнул. Да из другого места скорей. Помедлил, склонил голову к плечу. Мне вот интересно. А если бы я заставил тебя отойти от того худощавого, толкнув к барной стойке и потянувшись к паху, вышло бы более убедительно? У меня перехватило дыхание. Однако нужно держать себя в руках. Соболев, как обычно, подшучивает. В тот момент ты бы вряд ли так поступил. Я передвинул руку выше ему по бедру. На самом деле, я не был уверен, что даже в квартире решишься. Евгений же просто взял, перенес мою ладонь на свою ширинку, прижимая сверху своей. Решился. И не прочь повторить. Собственный член прострелило. Горячая волна прошла от желудка, распространяясь вверх груди и медленно растекалась вниз, до колен, сосредотачивая пульсацию где-то в районе мошонки. Кажется, я нагулялся и прямо до зубной боли захотел проверить, какой вид открывается из окна твоего номера. Женя широко улыбнулся. «Уже?» «Я именинник. Имею право чуть покапризничать». Первым убрал руку от сокровенного, иначе не смог бы удержаться, чтобы не перейти к более смелым действиям. А нельзя. Мы в парке, вокруг люди. И я не в курсе, как тут по закону относятся к публичным обнимашкам, не говоря уже о чем-то, чего мне хотелось. Поднялся с места, переступая с ноги на ногу. «Прочь, эрекция! Утихомирься!» Соболев причмокнул. «А как же список?» «Какой список?» «Я уверен, у тебя был составлен огромный список мест, которые нам стоило сегодня посетить». «Был. Но, кажется, достопримечательности могут подождать. А вот я...» — кивнул вниз. «Нет». «Ну, точно капризный ребенок». Женя со смешинками в глазах покачал головой. «Котику захотелось поиграть». Вот теперь мой черед поднимать брови. «Котик? Ты же по знаку зодиака лев». Женя вышел из беседки, продолжая непринужденную беседу. «Пусть я никогда и не верил в астрологию с предсказаниями, но некоторые заявления относительно тех или иных дат рождения совпадают. Например, допустим, если взять тебя... Говорят, лев ненавидит ждать чего-либо и скорее выберет тернистый путь, но не будет сидеть молча, уповая на судьбу. Вспомни свой приход в Джинронши Джие и предложение по совершенствованию САП и РП. Мне кажется, отличное подтверждение характера, описанного кем-то и отнесенным к царю зверей. И почему царь зверей в твоих устах мне слышится не более чем котенком? Может, потому что хочу погладить по шерстке? И покормить молочком? Ехидно. Если котик будет хорошо себя вести. Мрррр. Женя подмигнул. Хорошо, а если ты? Что там астрологи пишут насчет властных пластилинов? Оу. «Вот как ты меня воспринимаешь!» «Ты мой босс!» – пожал плечами. «Как же мне еще стоит воспринимать твое главенство?» И хитрая-хитрая усмешка. «Тебя когда-нибудь пороли?» «Как бы, между прочим». «А я даже споткнулся». «Прости». «Да так, мысли вслух». «А тебя связывали?» «О, котик выпустил коготки». «Ты не ответил». «Как и ты. Но так как среди нас именинник...» Женя завел руки за спину, схватывая пальцами запястье. «Так?» «Примерно». «Эксперименты были». «И как оно тебе?» «Наверное, зависит от сценария и правил». Соболев кивнул собственным мыслям, наверняка что-то обдумывая на этот счет. «Нужно понимать, чего именно хочешь добиться, и не съезжать с намеченного пути». «Это ты так завуалированно пытаешься сказать, что не все могут потянуть шефство?» «Умный котик». «А ведь это я его мысленно называл котом. Получается, меняемся ролями?» «Ох, как бы мне хотелось увидеть этого котю на моем месте. И да, если со связанными руками, чтобы я мог делать, что захочу. А ведь это прекрасная идея». «Теперь твоя очередь, порка». «Допустим». Я почесал висок. «И мы говорим не о шлепках ладонью». «В тебе проснулся садист?» «Иногда хочется наказать нерадивых сотрудников», — неопределенно отозвался босс, сворачивая с тропинки. «Пожалуй, это не для меня. Я все же по лайту», — сказал человек, который практически не дышал пару дней назад, лишь бы мне было хорошо. Женя очень показательно ткнул кончиком языка в щеку. «Это другое». «Да почему я смущаюсь?» «Как у него всякий раз удается заставить меня олеть, аки дева невинная, учитывая, кто кого совращал?» «Впрочем, этот Соболев такой лакомый кусочек, что я совершенно не против давать ему бразды правления, которые он уже закусил как удела. И ему ведь нравится. Я вижу, как он легко вписывается в роль топа». Хмыкнул. «Может, мне начать называть тебя мастер?» Женя мой намек понял правильно. Так сладко растянулись его губы и так горячо блеснули глаза. «Мы же всегда успеем прийти к этому». И снова ни да, ни нет. Но интересная перспектива. Очень интересная. Новый Кирилл Анатольевич в моей копилке? И горле. Оно, кстати, только сегодня перестало саднить. На следующий день, после глубокого минета, я кривился, глотая даже обычную воду. Натер и хорошо так. Но оно того стоило, определенно. Видеть, как Евгений отпускает себя, как сладко стонет, как мощно кончает благодаря мне, да, это очень многого стоит. Если с Кириллом Анатольевичем у меня и не было ничего, кроме пары вот таких же жестоких отсосов, то с Соболевым намечается что-то крупное, и он, кажется, начинает входить в кураж. Интересно, а с девушками? Нет, скорее всего, нет. Да и то его признание, что раньше он не мог позволить себе быть достаточно грубым, боясь причинить боль, все говорило о том, что ящик Пандоры был открыт именно мной и начал действовать в мою нескромную сторону. Что я чувствовал, понимая, что Евгений Романович может показать себя не только как властный шеф на работе, но и не менее грозный мужчина в спальне? Возбуждение, жар, предвкушение. Я хотел, чтобы он сорвался, хотел взглянуть, насколько Женя может погрузить себя в пучину тьмы, когда находится сейчас всего лишь на ее границе, плавая на самом верху. И хотел узнать, готов ли я принять это и познать на собственной шкуре. Но не получится ли в таком случае, что роли окончательно закрепятся, и я навсегда потеряю возможность быть сверху. Палка о двух концах. Хочу увидеть его в роли доминанта, и тут же желаю сам трахнуть такого властного и непримиримого. Кажется, у меня развивается биполярка. И все из-за него. И моего постоянного желания быть с ним. И пока что все равно в какой роли. Я в очередной раз споткнулся. Сердце ухнуло в район желудка. «Дима, Дима, а ведь ты попал гораздо круче, чем думал вначале». И первая волна заинтересованности пустила корни глубоко внутрь, задевая струны души и изменяя мировоззрение на одного конкретного начальника. «Мне нужно подготовиться», — остановился перед дверью, кивая на свой номер. «Я пока тоже приму душ». Евгений плотоядно осмотрел меня с ног до головы. «Оставишь ключ от своей комнаты или придешь ко мне смотреть на вид из номера?» Молча протянул ему ключ. «Как же упустить возможность воспользоваться потом таким предлогом, чтобы попасть к тебе?» Соболев хмыкнул. «Полчаса хватит?» «Вполне». Зашел к себе, первым делом открыл ноутбук, чтобы просмотреть, не пришли ли срочные запросы на рабочую почту. Всякое может быть. И выторгованный Соболевым выходной вполне мог стать для нас снова трудоемким. Обновления? Вроде нет. Зато появился значок наличный. Я для удобства вывел его сюда же, в соседнюю вкладку. Жмакнул на сообщение. И тут же улыбнулся. Рус поздравлял меня с днем рождения. Но как? Этот наглец прислал фотографию моей задницы и его довольной физиономии, что опиралась на ягодицы, как на подушку, подмигивая в камеру. К фотографии шла подпись. «Скучаю по той самой родинке на правой булочке. Вечно твой, Рус». Поржал, удивляясь, как он помнит пьяные бредни, когда я с чего-то вдруг решил, что каждая отметина на моем теле что-то да означает. Мозговым штурмом пришли к выводу, что самой соблазнительной родинкой является та, что располагалась в верхней части правого полужопия. Она там была как будто двойной, напоминала сердечко. Я во времена, когда мутил с Русом, не удержался, на 14 февраля повязал вокруг талии красную ленту, на член нацепил купленные в секс-шопе крылышки типа Купидон и предстал перед любовником, заявляя, что я его Валентинка, и указал на то самое сердечко, мол, вон, видишь, не соврал, дарю. Руслан смачно тогда шлепнул меня, довольно смотря, как сердечко и все, что было рядом с ним, окрасилось в правильный розоватый оттенок. Было время, было. Перевел компьютер в спящий режим и отправился в ванную. Впереди предстоит не менее волнующее свидание. Я управился раньше обозначенного получаса, но когда вышел из уборной, замер. Женя, оказывается, уже пришел и сидел за столом перед открытым ноутом, с экрана которого до сих пор подмигивал Руслан. Заметив меня, Соболев кивнул в сторону изображения. «Мой ноутбук начал глючить. Хотел с твоего отправить файл». «Отправил?» «Нет». Евгений Романович вновь повернулся к экрану. «Значит, вы с тем худощавым знакомы давно?» Провел ладонью по лицу. «Ну вот как же я всегда, абсолютно всегда могу испортить... Да все, блядь!» «Это Руслан, мой друг». Женя потянулся, закрывая крышку ноута. Видимо, чтобы больше не любоваться на третьего участника внезапно создавшегося глупого треугольника. «Значит, тогда в клубе была встреча любовников. Это я оказался лишним». Он медленно поднялся с кресла. И пусть и был облачен в один лишь отельный халат, я невольно сглотнул. Столько власти и жесткости читалось в глазах. Синева уступила место холодной стали, темной, будто только выкованной и опущенной в холодную воду. «Женя!» — выдохнул, тряхнул головой. «Это не должно тебя волновать». Хотел сказать, что отношения с Русланом в прошлом, а получилось через жопу. Соболев стиснул зубы. «Не должно», — эхом отозвался он. Посмотрел на кровать, снова взор на меня. Сделал шаг ко мне, но я инстинктивно отступил. Сейчас разговоры про порку почему-то слишком удачно укладывались на нелепое стечение обстоятельств. Нужно было закрыть файл, перейти на рабочую почту. Почему я этого не сделал? И какого хрена Соболев решил воспользоваться моей вещью без спроса? Если бы не потянулся к злосчастной кнопке включения, ничего бы не увидел. И вообще, с чего вдруг он так сердится? Подумаешь, мужик, который лежит на знакомой ему заднице и делает интимные фото. Вспомнил подпись к поздравлению, мысленно взвыл. Евгений может посчитать, что я шлюха, раздающая авансы сразу на несколько сторон. Пошел в клуб с одним, где встретил любовника, но тот, не пожелав портить физиономию о кулаки превосходящего его комплекции соперника, отступил. Отступил, но не до конца. Может, у меня вообще так принято? Трахаться со всеми подряд. Теперь пришел мой черед скрипеть зубами. Но и оправдываться я не собирался. Какое вообще Жене дело до того, сколько мужиков у меня было? Его должно волновать только количество в текущий момент. И получалось, что Соболев не единственный кандидат на мой зад. А вдруг? Он и решился на секс лишь из-за того, что почувствовал вкус победы. Увидел, с каким триумфом отбил у потенциального соперника. А теперь этот самый проигравший пишет мне, поздравляет с днем рождения. Как часто случайным любовникам сообщаешь о дне, когда ты появился на свет? И как часто эта информация усваивается так, чтобы в нужный момент поздравить? Все выходило скверно. Очень-очень скверно. «Жень, я могу все объяснить». «Не нужно». Соболев сощурил глаза. «Я же пришел сюда не для того, чтобы слушать о том, как ты удачно крутишь мужиками». «Он считает, что я просто умело манипулировал его желаниями? Как-то сумел найти тот самый путь, заставивший убежденного натурала переступить через себя?» «Блядь! Блять, блять, блять! И сейчас любые мои попытки попытаться обрисовать ситуацию, в которой моя встреча с Русланом в ту пятницу действительно была незапланированной, казались жалкими. Словно хочу юлить, забравшись на елку и не ободрав себе ничего. Я ощущал себя тем самым неудачником, что плачет, но продолжает жрать кактус. Соболев – собственник. Определенно. И теперь на его собственность покусились. И эта самая собственность оказалась не против подобного расклада. Женя снова шагнул ко мне. И я заставил себя остаться на месте. И не вскинуть руки в защитном жесте, желая оттолкнуть напряженную фигуру. «Я пришел поздравить тебя с днем рождения». На его губах мелькнул оскал. «Не пора ли распаковывать подарки, как считаешь?» Он потянулся к моему поясу, развязывая халат и скидывая с плеч, после чего также поступил и с собственным. «На кровать!» Короткий приказ. И я понимаю, что не могу найти в себе силы сопротивляться. Послушно перелезаю на широкое ложе, внутренне, да уже и внешне начиная подрагивать. По телу пробежали мурашки, приподнимая волосы на руках и ногах. Даже загривок не обошелся от леденящей волны, которая с каждым мгновением обещала стать обжигающе горячей. Соболев забрался на матрас вслед за мной. «На живот!» «Жень, переворачивайся на живот!» — с нажимом сказал Евгений. И я снова подчинился, устраивая голову на сложенных руках. Ожидал, что сейчас последует удар. Напрягся, понимая, что это неизбежно, но ничего не было. Довернул голову, но с моего места невозможно было подглядеть, чем занят Соболев. Он, кажется, просто замер. Когда же я почувствовал осторожное прикосновение к ягодице, готов был вскрикнуть. Очередные мурашки, выскочившие на смену успокоившимся. За спиной послышался смешок. «Действительно есть». Его пальцы очертили родинку, и я зарылся носом в покрывало. «Вот, значит, зачем?» Готов был услышать. «И как часто ты фотографируешься без трусов с любовниками?» Но вместо этого Женя сжал ягодицу со злосчастной родинкой в виде сердечка и прошел ладонью выше, медленно ведя от копчика до лопаток. Матрас просел, и я почувствовал, как он сел на меня, чуть ниже ягодиц, причем так ловко, чтобы я чувствовал его член между ног, в то время как руки Соболева начали выписывать по моей спине узоры. Он делал мне массаж. Вместо того, чтобы отшлепать, Женя расслаблял меня. Я все еще не мог поверить в происходящее, но раздраженные адреналином рецепторы не врали. Я сейчас оказался в самом верху американских горок, где пульс зашкаливает перед тем, как дыханию замереть в стремительном, практически вертикальном падении. Безумное сочетание ласковых рук, которые умело разминали мышцы и начавшего толчками вставать члена, что то и дело касался моих ягодиц, заставляя меня кусать губы. Кажется, я понял, в чем было наказание. А в том, что Соболев удумал наказать меня, я был уверен. Когда у него окончательно окреп, Женя начал подаваться вперед, словно не мог со своей точки достать до моей шеи, и утыкался головкой меж сведенных булок. Я попытался развести ноги шире, но Женя придержал меня собственными бедрами, не позволяя шевелиться. По мере того, как он прикасался ко мне, Дэмиан также пробуждался и теперь был прижат моим животом к постели. Поерзал, потираясь членом о покрывало, за что получил звонкий шлепок по заднице. От неожиданности вскинулся, попытался докрутить голову в сторону сидящего сверху, но тут же опустил щеку под гнетом его руки обратно. «Лежи!» Тихая ярость в голосе возбудила похлеще афродизиака. Я прикрыл глаза, продолжая кусать губы. Соболев в гневе. Черт! Кажется, у меня появился новый фетиш. Я чувствовал, как под животом уже становится мокро от сочившейся из меня смазки, а Евгений продолжал пытку. Как долго он способен так издеваться? Я собирал покрывало в кулаки, прятал лицо и вгрызался зубами в ткань. Хочу. Как же я его хочу! Попытался приподнять таз, за что получил очередной шлепок. «Я сказал лежать». Все так же тихо, не повышая голос. Но оттого еще более проходя по моим оголенным нервам. Властный, сильный, холодный голос, который звучал отстраненно, но в нем чувствовались ракочущие, сдерживаемые нотки настоящей ярости. Я начал поскуливать, жалобно, понимая, что не могу больше терпеть. Хочу разрядки. Боже, как же я хочу кончить! Мне и нужно всего ничего, пара фрикций и буду готов». Попытался переместить руку из-под головы вниз, но Соболев тут же завел мне ее за спину, заламывая и наклоняясь ниже, чтобы в ухо пророкотать. «Что же ты такой непослушный?» «Трахни меня!» Снова в кровать, поскольку не мог из этого положения даже шевельнуться. Абсолютная власть. Я добровольно передавал ему ее. И Соболев, кажется, упивался этим ощущением. «Ты так этого хочешь?» «Да, безумно. Пожалуйста, трахни меня. Я не могу больше терпеть». Его член сильнее надавил мне между ягодиц. «Знаешь, какое у меня сейчас желание просто вставить. Резко и во всю длину». Он еще сильнее надавил, отчего я мог лишь снова простонать. «Но тогда твоя сладкая попка точно порвется». Его пальцы, те, что не прижимали мою правую руку к спине, оттянули одно из полужопий, чтобы Женя устроился удобнее, надавливая головкой на пульсирующий анус. Крепко зажмурился, сильно прикусил покрывало и попытался сам насадиться на такой желанный для меня член. Но Женя тут же переместил ладонь мне на талию, прижимая к кровати, снова обездвижив. «Ты же не сторонник боли». «Я хочу секса!» Снова потерся о кровать, думая, что хотя бы от трения могу допрыгнуть до оргазма. Мои поползновения пресекли. Жестко. Рука загнулась еще выше, до болевого спазма. Я взвыл. «Пожалуйста!» «Я не разрешал тебе двигаться!» Меня трясло. И даже ноющее плечо не могло сбросить градус возбуждения. Как же это опаляло! Выворачивало наизнанку, заставляло мысленно молить о пощаде, чтобы тотчас прикусывать себе язык, наслаждаясь игрой. Как же Соболев был хорош! Простенький массаж сумел перевести в такую сладкую, тягучую пытку. Хочу его до безумия. Хочу, чтобы он обладал мной. Хочу принадлежать ему. «Я буду послушным», — выдохнул, тяжело дыша. В ушах набатом стучало, мышцы то и дело приходили в движение, противясь неудобной позе. Но я горел, горел изнутри и желал, чтобы этот пожар потушил лишь он. Я знал, что это под силу только ему».